как речки быстрая вода, пускай уносит мысль мечта. Весенней птицею вспорхнув средь туч, пускай прекрасным станет мир, таким, каким он в детстве был, и улыбнется сердцу вновь любовь. Чистые сны увлекают нас вдаль, и ничего боли станет не жаль. Чистые сны в ясном небе плывут и за собою зовут. Девица радуге цветной, идти неведомой тропой и что-то новое найти в пути. Все роли скинуть грузом с плеч и грезам дать себя увлечь, разбив всей серости на зло стекло. Чистые сны увлекают нас вдаль, и ничего боли станет не жаль. Чистые сны в ясном небе плывут и за собою зовут. Открой дверь счастью и теплу, стряхни с души своей золу, пускай растопит хладный снег твой смех. Весь мир прекрасен потому, что сердце ты открыл ему, и станет он звездой в груди светить. Чистые сны увлекают нас вдаль, и ничего боли станет не жаль. Чистые сны в ясном небе плывут и за собою зовут.